Сам я выпил бы охотно, а на их месте просто изнывал бы по глотку спиртного, но они, видимо, не ощущали такой потребности, и мой вопрос пропустили мимо ушей. Титус прошел в кухню, Хартли за ним, и они остановились у стола, держась за него и удрученно уставившись друг на друга. Лицо Хартли выражало робкую мольбу и страх, его лицо — пристыженную, брезгливую жалость. Боль заполнила комнату, как ощутимая преграда. Я смотрел на них, мучаясь желанием помочь, вмешаться. «А поужинать не хотите? Давайте поужинаем, поговорим». Титус сказал, «Адрес ваш я, конечно, не потерял». Хартли сказала, «Мне нельзя здесь оставаться. Может быть, пойдем к нам? Только не говори, что был здесь. Хочешь?» Титус покачал головой. Она продолжала, «Бен не знает, что ты явился. Он пошел на одну ферму узнать насчет собаки». «Собаки?» — переспросил Титус. «Да, мы хотим завести собаку. Какой породы?» «Валлийская колли». «Он приведет ее с собой?» «Не знаю». Это хотя бы напоминало разговор на какую-то тему. Мне надоело, что меня не видит и не слышит, и я крикнул, «Давайте выпьем, давайте поужинаем». Титус, не оглядываясь, отмахнулся от меня и сказал Хартли, «Пошли сюда». Она последовала за ним в красную комнату, и он закрыл дверь у меня перед носом. Тут до меня наконец дошло, что лучше оставить их одних. К тому же теперь, когда Хартли была здесь, надлежало подробно обдумать следующие шаги, опасные и решающие. Я постоял в прихожей, подумал, потом побежал наверх в гостиную и достал почтовую бумагу. Еще давно я нашел в каком-то ящике пачку листков со штампом «Шраф-энд», очевидно, собственность миссис Черни, и теперь написал на одном из этих глянцевитых листков: «Многоуважаемый мистер Фич, сообщаю, что Мэри у меня и Титус тоже. Искренне ваш Чарльз Р. Роуби». Я сунул листок в конверт и выбежал из дома. Меня немного удивило, что на дворе стоит теплый летний вечер. То ли в доме было холодно, то ли мне чудилось, что нормальное время должно было остановиться. Трава за шоссе была изумрудно-зеленая, торчащие из нее там и сям скалы сверкали, словно обсыпанные алмазами. Теплый воздух хлынул на меня волной, напоенный запахами земли, цветов, произрастания. Я пробежал дамбу, свернул по шоссе в сторону башни и ворона за поворот, откуда видна была бухта. Здесь, послушный моим указаниям, Гилберт остановил машину. Мне нужно было ее скрыть на тот случай, если позже понадобится что-нибудь соврать про нее в разговоре с Хартли. Гилберт сидел на камне, глядя на ярко освещенную синюю воду. Он вскочил и подбежал ко мне. «Гилберт, будь добр, свези это письмо и передай в Ниблетс. Ну, ты помнишь, последний коттедж на той дороге». «Слушаюсь, хозяин. Как там дела?» «Все хорошо. Езжай сейчас же, ладно? А потом возвращайся и жди здесь. А поужинать? В дом мне хоть можно войти?» Гилберт с недаемым любопытством жаждал быть в гуще событий. Но это не входило в мои планы. «Нет еще. Ты купи себе сэндвич в «Черном льве», а потом возвращайся сюда. Я еще не уверен, что будет дальше. Надеюсь, обойдется без кровопролития. Я тоже надеюсь. Ну же, поторопись. Но послушай, езжай ради бога. Могу я посидеть в трактире, пропустить стаканчик? Сил нет, хочется выпить. Можешь, но недолго, 4 минуты. Я поежился. Недовольная физиономия Гилберта напомнила мне Фредди Аркрайта. А теперь, куда ни плюнь, всюду Аркрайты. И Бен с ними заодно. Я бегом пустился обратно, машина обогнала меня у дамбы. Я вошел в дом, там и правда было холодно. В кухне налил себе полстакана хереса. Подслушивать у двери в красную комнату не стал, вышел на лужайку, поднялся на невысокую скалу, с которой видно море, и отпил глоток.